Кист даже высунула длинный язык, облизывая губы, и произнесла: «Братец, хочешь убить его? Он такой красивый, давай схватим его, а потом ты используешь тот же метод, что и со мной, чтобы приготовить его, запечатать в своем теле, забрать его способности и превратить во вторую кисть». Святой потомок Юнь холодно фыркнул. Это существо по крови было его младшим братом, но много лет назад Юнь подавил и подчинил его, превратив в свое сокровище. Об этом знал предок, многие в секте знали, но это не имело значения. Предок лишь молчаливо признавал, что из них двоих выживет только один, и другие ничего не могли сказать, потому что он, святой потомок Юнь, был рожден необычным. В момент рождения он был соединен с братом выше пояса, у них было общее тело. Такая ситуация на континенте древней славы за бесчисленные годы была не единичной, на самом деле таких случаев было много, из-за слияния с инородной силой, из-за того, что жизнь была изменена пришествием Бога. Поэтому, даже если тело казалось нормальным, казалось, что в нем не было инородной силы, на самом деле, влияние уже появилось в самом источнике их крови. Просто неизвестно, в каком поколении оно проявится. Несмотря на это, для святого потомка Юнета было неприемлемо, поэтому с тех пор, как у него появилось собственное сознание, он хотел убить своего брата, а его брат тоже думал так же. «Можно, убей его, я разрешаю тебе это», — мрачно ответил Юнь, услышав слова брата. Глаза брата святого потомка загорелись, все его тело мгновенно излучило поразительную инородную энергию, чрезвычайно плотную. Его глаза также излучали черный свет, а выражение лица стало алчным, когда он посмотрел на Сюйцина. Святой потомок взмахнул рукой, направляя кисть призрачного чудовища в сторону Сюйцина, рисуя в воздухе крест. В одно мгновение этот крест засиял темно-красным светом и из иллюзорного стал реальным. Чернила были как кровь, или как плоть без кожи, покрытая кровеносными сосудами, выглядя ужасающе. Сформировавшись, этот кровавый крест с ревом устремился к Сюйцину. Везде, где он пролетал, аура призрачного чудовища усиливалась. Лицо Сюйцина помрачнело, он держал в руке нефритовую табличку, которую святой потомок Юнь не мог разглядеть, но, в конце концов, не решился раздавить ее. С грохотом кровавый крест пронесся и столкнулся с Сюйцином. Парня вырвало кровью, его тело стремительно отлетело назад. Кровавый крест издал смех призрачного чудовища, собираясь преследовать его, но Сюйцин не медлил, стремительно нахмурив брови, пристально глядя на приближающийся кровавый крест. К этому моменту битвы он и святой потомок Юнь были тяжело ранены, но их слабые стороны также стали очевидны. Сюйцин ясно понимал, что по сравнению с Юнем, ему действительно не хватало некоторых магических способностей. На самом деле, если не сравнивать со святым потомком Юнь, то духовное мастерство Сюйцина было неплохим, но святой потомок, первый небесный талант крупной секты, имеет наследие и идет путем древних императоров и повелителей. Естественно, у него было множество различных духовных навыков и артефактов закона. «Мне не хватает навыков, артефакты закона тоже уступают, но грубая сила может превзойти все техники». В глазах Сюйцина блеснул свет, мощь фиолетового кристалла в его теле постепенно проявлялась по мере битвы, его раны быстро заживали. Кроме того, преимущество его огромного духовного моря в отверстиях Дхармы было таким же, что позволяло ему поддерживать сияющее состояние так долго. В этот момент Сюйцин хотел использовать свое превосходное, по сравнению с другими, обширное духовное море, чтобы подавить противника. Подумав об этом, в тот момент, когда кровавый крест с ревом снова начало приближаться, тело Сюйцина внезапно взмыло в воздух, его глаза сверкнули странным светом, он поднял правую руку и надавил на небо. В следующее мгновение 92 отверстия Дхармы в его теле снова вспыхнули, горячая энергия хлынула из них, а затем над Сюйцином, в небе, появилась гигантская печать руки. Эта печать руки была сформирована духовным морем в одном отверстии Дхармы, но почти сразу появилась вторая такая же. Она наложилась на первую, создав двойную силу. На этом не закончилось, отверстия Дхармы в теле Сюйцина продолжали вспыхивать, третий слой, десятый слой, тридцатый слой, слои печати стремительно накладывались друг на друга, делая печать невероятно мощной. В одно мгновение ветер разнесся во все стороны, странное давление снизошло с небес. Эта сцена заставила святого потомка Юнь широко раскрыть глаза, Его сердце забилось сильнее. Духовное море в отверстиях Дхармы Сюйцина было слишком ужасающим. Он, святой потомок, за всю свою жизнь не видел, чтобы у кого-то духовное море достигало таких ужасающих размеров. Даже у него самого оно было всего лишь 600 метров с лишним. Ты. Лицо Юня сильно изменилось. Он хорошо знал, что духовное море в отверстии Дхармы представляет собой мощь силы Дхармы, хотя поначалу это преимущество не было таким большим, но с ростом уровня культивации, с увеличением количества отверстий Дхармы, это преимущество становилось невероятно страшным. Сейчас было именно так. В одно мгновение печать ладоней над головой Сюйцина достигла 92 слоев. Издалека было видно, как 92 слоя печати, сформированные духовным морем, в момент своего появления заставили небо и землю содрогнуться, раздался грохот, из-за слишком сильного давления на краю печати образовались молнии, похожие на змеи драконов, которые непрерывно извивались в небе, разлетаясь во все стороны, увеличивая охват. Огромная мощь словно могла поглотить небо и землю. Даже приближающийся кровавый крест остановился в воздухе, демонстрируя сильное опасение. Сюйцин не обладал навыками меча, как святой потомок Юнь, каждый из которых был непревзойденный в мире, у него не было столь смертоносных артефактов в таком количестве. Но у него была огромная физическая сила и объем духовного моря. Неважно, кто ты и что ты такое, я подавлю тебя всей своей мощью. В следующее мгновение вены на лбу Сюйцина вздулись, словно эти 92 слоя печати ладони обладали неописуемой тяжестью, его тело затрещало, на руках вздулись вены, он изо всех сил надавил на кровавый крест, на святого потомка Юнь. Мощь 92 слоев печати была способна сокрушить горы и моря. В этот момент, появившись, она мгновенно столкнулась с кровавым крестом, наполненным аурой призрачного чудовища. Грохот пронзил небо, кровавый крест продержался 5 вдохов, не выдержал и на глазах начал рассеиваться, разлетевшись на куски. С оглушительным грохотом 92 слоя печати сметали все на своем пути. За грандиозной печатью следовал Сюйцин, вкладывая всю свою мощь. Он направлял всю силу духовного моря, продолжая безжалостное подавление. Земля дрожала, деревья обращались в пепел. Ужасающий взрыв духовной силы мгновенно достиг побледневшего Чушинюня, в чьих глазах читался ужас. В критический момент в глазах святого потомка Юнь мелькнула решимость. С коротким рыком он направил силу своего отверстия Дхармы в кисть, превращая ее в подобие меча. Этим мечом он яростно нанес удар по надвигающейся печати. Лицо его младшего брата на кончике кисти стало еще более свирепым. И хотя в его глазах тоже читался ужас, в них было больше безумия. Он словно искал смерти, яростно врезаясь в печать. Волны звука, подобные небесному грому, с оглушительным грохотом разрывали запределье. Сюйцина и Чушинюня вырвало кровью, их лица исказились гримасами ярости, глаза горели убийственным блеском. Оба сражались изо всех сил. Посреди раскатов от взрывов кисть Чушинюня излучала ослепительный свет, сильно вибрируя. 33 слоя из 92 слоев печати Сюйцина мгновенно разрушились. Однако к этому моменту свет кисти потускнел, изнутри донесся пронзительный вопль. Это был крик безумия, но даже это безумие не могло ничего изменить. Разрушив еще 43 слоя печати Сюйцина, щетина кисти рассыпалась в прах. В глазах головешки, полных безумия, промелькнуло облегчение, которое в конце концов превратилось в зловещую усмешку. Последним усилием он столкнулся с печатью, разрушив еще 13 ее слоев. Ценой этого стал окончательный распад головы. Перед тем, как исчезнуть, его последний предсмертный крик, полный пронзительной злобы, разнесся по округе. «Чушинюнь, помнишь мое проклятие, когда ты переплавлял меня? Я проклинаю тебя, тебя ждет та же участь. Тебя тоже переплавит, у тебя отнимут все. Хотя ты истер настоящую силу моего проклятия, используя врата вечной воли, созданные из осколков запретного тхаримческого артефакта, но, похоже, мое проклятие все еще действует». Пронзительный голос, сопровождаемый долгим смехом, растворился в воздухе. В тот же миг печать Сюйцина с грохотом обрушилась на рукоять кисти, сокрушая ее, и, наконец, когда осталось всего 3 слоя, достигла святого потомка Юнь. Тело Чушинюня содрогнулось, он выплюнул кровь, волосы растрепались. Весь его вид говорил о полном поражении, его внутренний огонь жизни замерцал, грозясь погаснуть. Его отбросило назад, но даже сейчас в его глазах не угасла жажда убийства, а наоборот, вспыхнул зловещий блеск. «Как бы ты ни проклинал, «Твоя смерть будет чего-то стоить», — сказал святой потомок Юнь, приземлившись. С безумным выражением лица он с силой ударил двумя руками по земле и закричал: «Проклятие тысячи кровавых цепей!» От этих слов лицо Сюйцина помрачнело. В тот же миг из земли, куда упала пыль разрушенной кисти, с силой вырвались бесчисленные окровавленные руки. Они бешено извивались, со всех сторон устремляясь к Сюйцину, пытаясь опутать его. В то же время Чушинюнь, с налитыми кровью глазами, запрокинув голову, его лицо приобрело зловещее выражение, а голос стал леденящим. «Призываю запретный артефакт воспаряющего облака, явись проекцией». Глава 259. Иссушенная рука исследует море сознания подобно тому, как Сюйцин, став порядковым учеником, получил право на проекцию дхармического артефакта своей секты, так и небесный талант Альянса Семи Сект мог использовать силу, скрытую в глубинах организации. Правда, таких избранных было немного, и чаще всего это рассматривалось как награда и мера защиты. Ведь хармический артефакт Альянса Семи Сект относился к уровню запретных и имел множество ограничений при использовании. Чтобы добиться максимального эффекта, его нужно было применять в определенный момент. Святой потомок Юнь, обладая богатым боевым опытом, не стал сразу призывать запретную проекцию. Чушинюнь хотел создать идеальную возможность продемонстрировать свой запретный дхармический артефакт. Он прекрасно понимал, что забрать лампу жизни у Сюйцина будет не так просто, нужно было предотвратить побег противника в критический момент. Дважды святой потомок замечал, как Сюйцин инстинктивно пытался уничтожить нефритовую табличку в руке. Чушинюнь сделал вид, что не обратил на это внимания, но в глубине души догадался о намерениях Сюйцина. С его точки зрения, эта битва была рыбалкой. Он ждал, пока противник исчерпает все свои силы и средства и получит серьезные ранения. Только так можно было добиться успеха. Поэтому он терпеливо ждал, и только потом, решив, что момент настал, достал кровавую кисть, которую он задумал использовать еще в начале боя. Независимо от того, сможет ли эта кисть тяжело ранить Сюйцина, святой потомок планировал использовать ее разрушение как прикрытие, чтобы высвободить силу проклятия кровавой кисти и прочно связать Сюйцина. Это дало бы Чушинью возможность развернуть запретную проекцию, создать несокрушимую сеть, лишить Сюйцина любых шансов на побег и успешно завладеть его лампой жизни. Как только слова были произнесены, лицо Сюйцина, парящего в воздухе, изменилось. Его окружили со всех сторон прочные руки из плоти и крови, которые, извиваясь, крепко опутали его, не давая вырваться. Немедля ни секунды, Сюйцин попытался раздавить табличку, которую держал в руке, но было слишком поздно. В одно мгновение небо окрасилось в багровый цвет. Эта краснота появилась внезапно и распространилась во все стороны. Она выглядела зловеще и призрачно, словно чудовище, превратив все вокруг в мир крови, который поглотил Сюйцина. Мир крови, сформировавшись, начал искажать пространство, блокируя любую возможность телепортации в своих пределах. Кровавый предел сжимался, его границы сужались. Сила печати разрасталась, словно изолируя это место от внешнего мира, полностью его запечатывая. Затем из ниоткуда, прямо с неба, упало красное семя. В отличие от того, что секта парящих мечей запустила в сторону младшего ордена, это кроваво-красное семя было призрачным, нематериальным, но обладало невероятной мощью. Появившись, оно стремительно рухнуло на землю, превратившись в кровавое древо. С появлением этого дерева небо и земля изменили свой цвет, а чудовищное давление потрясло все вокруг. От одного легкого колебания дерева Сюйцин содрогнулся, изо рта хлынула кровь, словно некая невыразимая сила пыталась стереть его в порошок. Святой потомок Юнь запрокинул голову и расхохотался, в его глазах вспыхнула жадность. Чушинюнь, не жалея сил, бросился к Сюйцину, используя всю свою скорость и мощь. За его спиной взревел разрушитель миров, над головой засиял сияющий навес лампы жизни. Святой потомок хотел уничтожить Сюйцина в этом запечатанном пространстве, лишить его возможности сбежать и забрать лампу жизни. «В моей запретной проекции только мы двое. Лишь один из нас сможет выбраться». Чушинюнь стремительно приблизился, обрушивая на Сюйцина град ударов. Сюйцин, истекая кровью, отступал. В этом пространстве действовала не только сила печати, но и подавление, из-за которого его огонь жизни едва не угасал. Видя, как призрачное древо продолжает раскачиваться, Сюйцин холодно сверкнул глазами и мрачно произнес: «Призываю дхармический артефакт семи кровавых глаз, явись проекцией. У семи кровавых глаз тоже был хармический артефакт, но он не достигал запретного уровня. Сюй Цин никогда раньше его не призывал. Как только он произнес эти слова, кровавый мир содрогнулся, небо забурлило, словно какая-то внешняя сила пыталась разорвать его на части. В небе смутно проявился глаз. Этот спокойный, безэмоциональный глаз, появившись в небе, устремил свой взгляд на проекцию запретного дхармического артефакта. Проекция запретного дхармического артефакта дрогнула под этим взглядом, но, очевидно, разница в уровнях была слишком велика. Проекция не разрушилась, кровавая ловушка не распалась, и Сюй Цин не смог выбраться наружу. Однако это все же была проекция дхармического артефакта, и, появившись, хоть и не смогла разрушить границы запретной проекции, заморозила кровавое древо, остановив его колебания и ослабив давление на Сюй Цина, хотя оно все еще ощущалось. Дхармический артефакт жалкой низшей секты не способен противостоять запретному артефакту моей секты, Сюй Цин. Этот кровавый предел станет твоей могилой. Глаза святого потомка Юнь загорелись еще более сильной жадностью. Он рассмеялся и, ускорившись, приблизился к Сюй Цину, обрушивая на него всю свою мощь. Сюй Цин с мрачным лицом молча сопротивлялся. За его спиной пронзительно кричала золотая ворона. Черный зонт лампы жизни извергал черное пламя, которая поглощала все вокруг. Оба продолжали сражаться в запечатанном кровавом пределе. Под давлением кровавого предела Сюй Цин заметно ослабел и начал отступать. Видя это, святой потомок воспрянул духом и стал атаковать еще яростнее. Спустя некоторое время, когда кровавый предел сжался до размеров менее 30 метров, а дерево внутри него уменьшилось вместе с ним, раздался грохот. Сюй Цин, кашляя кровью, отшатнулся. В его руке была нефритовая табличка. Он быстро осмотрелся. «Не трать время, тебе отсюда не выбраться. Даже я, активировав запретную проекцию, не могу ей управлять, могу только ждать, пока она сама рассеется. Все мои предыдущие атаки были направлены на то, чтобы запереть тебя здесь. Эта табличка у тебя в руке, талисман телепортации. Да, все мялся. Теперь можешь даже не пытаться его активировать. Здесь у тебя нет ни единого шанса на побег». Чу Шинюнь, излучая несокрушимую уверенность, ухмыльнулся и направился к Сюй Цину, глядя на него как на мертвеца. Действительно, наглухо запечатано, Сюй Цин продолжал осматриваться, пока не убедился, что святой потомок сказал правду. Затем он спокойно произнес эти слова, выбросил табличку, достал железную шкатулку, открыл ее и отбросил в сторону. Нефритовая табличка была не талисманом телепортации, а самой обычной нефритовой пластиной для записи. Железная шкатулка была ничем иным, как шкатулкой желаний, в которой лежала ядовитая пилюля, способная уничтожить даже голову монаха. Как только пилюля появилась на свет, ее аура распространилась вокруг. Святой потомок Юнь опешил, его глаза сузились. Он не знал, что это за пилюля, но инстинктивно почувствовал опасность и попытался ее уничтожить. Однако Сюй Цин, используя всю свою силу, преградил ему путь, чтобы выиграть время. Аура ядовитой пилюли становилась все сильнее. Из-за мощной печати аура не могла проникнуть за пределы кровавого предела и накапливалась в нем, который продолжал сужаться. Концентрация запретного яда в воздухе неуклонно росла. В этом и заключался план Сюй Цина. Сюй Цин не знал, какими козырями и секретными техниками обладает Чу Шинюнь, и не мог защититься от них. Их силы были равны, и Сюй Цин не мог быстро убить святого потомка и забрать лампу жизни. Он понимал, что у него мало времени. Если появятся защитники, он будет обречен. Поэтому он знал, что этот бой нужно закончить как можно скорее, и был только один способ это сделать. Нужно заставить святого потомка Юнь действовать так, чтобы даже для него уже не было обратного пути. Именно поэтому он несколько раз доставал табличку, создавая у Чу Шинюня иллюзию, что это талисман телепортации. План Сюй Цина основывался на алчности святого потомка. Чу Шинюнь, желая захватить лампу жизни, вынужден был заблокировать пути отступления Сюй Цина и ограничить возможность телепортации. Сюй Цин решил использовать это, чтобы контролировать темп битвы, вынуждая Юня шаг за шагом вести бой в нужном ему направлении. Целью Сюй Цина было создать поле битвы, которое на первый взгляд подходило бы Чу Шинюню, но на самом деле было бы выгоднее для него самого. На этом поле битвы он хотел посоревноваться со святым потомком в выживании под действием смертельного яда. Святой потомок Юнь был умен. Хотя он и не знал, насколько мощна ядовитая пилюля, он все же почувствовал неладное. Его лицо изменилось, а в глазах вспыхнул убийственный блеск. Юнь достал большое количество противоядия и проглотил их, собираясь продолжить атаку. Но в этот момент его лицо исказилось. Он увидел, что его правая рука начала гнить. Что еще больше его напугало, так это то, что он с самого начала ничего не чувствовал. Чу Шэнюнь быстро отступил назад, чтобы осмотреть свое тело. Затем его зрачки сузились. Святой потомок заметил, что в нескольких местах его тело бесшумно гниет, а противоядия не оказывают никакого эффекта. Что это за яд? Потрясенно воскликнул Чу Шэнюнь. На лице Сюй Цына тоже появились следы гниения, но явно меньше и реже. Он не ответил на вопрос святого потомка, его тело мелькнуло, и он бросился вперед, начав контратаку. Сюй Цын не собирался давать Юню ни единого шанса, он хотел превратить эту битву в соревнование по восстановлению и сопротивлению яду. В глазах святого потомка Юнь впервые появился ужас. Он хотел попытаться рассеять печать, образованную запретным хармическим артефактом, но то, что он сказал ранее, было правдой. Ему действительно было трудно это сделать, не говоря уже о том, что на запретную проекцию давил глаз, образованный проекцией дхармического артефакта семи кровавых глаз. Под двойным давлением у него не было возможности рассеять печать, он мог только ждать, пока она рассеется сама. На самом деле это было недолго, максимум две палочки ладана. Но ужас в глазах Юня становился все сильнее. Он обнаружил, что область гниения его тела увеличивается, и в то же время тень в отверстии дхармы начала шевелиться, словно желая распространиться на большую область. Атака Сюй Цына была беспрецедентно жестокой. Он яростно бросился вперед и ударил кулаком. Святой потомок Юнь хотел увернуться, но Сюй Цын сильно ударил его по голове. В грохоте Юнь на этот раз не осмелился столкнуться с ним, он мог только отступить. Но скорость Сюй Цына не уменьшилась, он атаковал изо всех сил, даже не уклоняясь. В разгар битвы вспыхнула золотая ворона, безумно перерабатывая все вокруг. Черный огонь распространился, лампа жизни снова и снова подавляла его. Причем целью атак была либо шея, либо живот. Шея, чтобы убить, живот, чтобы вырвать лампу жизни. У Сюй Цына была своя лампа жизни, поэтому он знал, где находится лампа жизни святого потомка. Сердце Чу Шэнюня все больше и больше паниковало, он издал пронзительный крик, достал большое количество пилюль, чтобы восполнить жизненную силу. В его глазах, полных ужаса, появилось безумие. Смертельная опасность охватила все его тело. Он понимал, что в этой битве победит тот, кто выживет. Раз уж нельзя избежать, то нужно выложиться на полную. Поэтому, покраснев от ярости, он вступил в смертельную схватку со Сюй Цыном в этой замкнутой зоне, в этой все более плотной атмосфере запретного яда. Постоянно раздавались звуки. Через некоторое время у Сюй Цына изо рта текла кровь, все его тело гнило, но он все еще бил кулаком в живот святого потомка. Чу Шэнюнь поднял руку, чтобы защититься, ему пришлось отступить. Все его тело сейчас было покрыто гниющими выделениями, его лицо было полностью изуродовано, он был похож на глиняного человека. Зрелище было ужасающим, и в этот момент жестокость Сюй Цына полностью проявилась. Он снова бросился вперед, поднял колено и сильно ударил им в живот святого потомка. Юнь взревел, его голос был хриплым, он не мог издать ни звука. Его внутренние органы сейчас гнили, он мог только поднять руку, чтобы защититься. Но в следующий миг, поскольку его правая рука уже наполовину сгнила, а противостояние с Сюй Цыном было слишком сильным, его правая рука просто разлетелась на куски. Колено Сюй Цына тоже пострадало, в этой коррозии появились трещины. Но он не обратил на это никакого внимания, бросился вперед, открыл рот и укусил святого потомка за шею. Безумие в глазах Чу Шэнюня сменилось сильным страхом. Он быстро отступил, но после нескольких шагов его правая нога начала разваливаться, и его тело невольно накренилось. Сюй Цын снова бросился вперед, и они снова сцепились. Под действием сильного яда они оба были чрезвычайно слабы, и к этому моменту они оба исчерпали все свои средства, достигнув своего предела. Глухие звуки продолжали раздаваться. Святой потомок Юнь действительно был небесным талантом, используя секретную технику, пилюли и всевозможные средства. Он упорно продержался больше палочки ладана, но это был его предел. В его глазах появилось отчаяние, земля была покрыта их гниющей плотью, Сюй Цын тоже чувствовал себя плохо, он был изуродован до неузнаваемости, но в его глазах горела свирепость. Он бросился вперед, воспользовавшись возможностью, и снова укусил Юня за шею. На этот раз он прокусил ее и вырвал кусок. Кровь святого потомка хлынула фонтаном, все его тело содрогнулось. Разрушитель миров материализовался, чтобы защитить хозяина, но Сюй Цин посмотрел на него свирепым взглядом. Разрушитель миров, находясь под влиянием святого потомка, тоже вздрогнул. Золотая ворона воспользовалась возможностью и вспыхнула, изо всех сил втягивая в себя разрушителя миров, который издал жалобный вой. На этом все не закончилось. Сюй Цин тяжело дышал, гниение распространилось на все его внутренние органы, но он все еще приближался к отступающему святому потомку, словно свирепый волк. Он ударил кулаком прямо в живот Чу Шинюня. Святой потомок издал болезненный невнятный звук. Он хотел отступить, но Сюй Цин сильно ударил его головой по лбу. Юнь закричал от боли. Сюй Цин тоже был весь в крови, его тело излучало невероятную слабость, но его правая рука наконец-то нашла возможность, когда святой потомок ослабел. Он изо всех сил вонзил ее в живот Чу Шинюня. Проникнув в его тело, он схватил отверстие дхармы, а затем резко вонзился в море сознания, нащупав предмет в форме лампы. В глазах Сюй Цина появился восторг. Под пронзительный крик святого потомка он схватил лампу жизни и резко выдернул ее наружу. Чрезвычайно жестоко. Перед тем, как хлынул поток крови, два пальца из пяти левой руки Сюй Цина расплавились, но оставшиеся три все же зацепили лампу жизни и вытащили ее прямо наружу. Семицветный свет внезапно вспыхнул в руках Сюй Цина в кровавой печати. Это была семицветная стеклянная лампа. Тело лампы было похоже на хрусталь, изнутри исходил ослепительный семицветный свет, на котором смутно виднелся семицветный балдахин, сияющий, как вода, ослепительно прекрасный. Эта лампа была запятнана кровью, и от нее исходила древняя аура, словно она прошла через бесчисленные годы, через все невзгоды древности. С первого взгляда было ясно, что это необычный предмет. На ней было множество узоров, которые, казалось, содержали законы неба и земли, расположенные в форме человеческой фигуры. Один только взгляд на нее заставлял разум гудеть. Лампа жизни, любая из них, это бесценное сокровище. Сюй Цин, даже несмотря на то, что его горло было разъедено, святой потомок Юнь в этот момент, с пронзительным криком, пристально смотрел на Сюй Цина. В его глазах было безумие, истерика. Ощущение того, что кто-то живьем вырвал из его тела лампу жизни, довело его до безумия. Но в следующий миг в глазах Сюй Цина вспыхнул холодный свет. Все пять пальцев его левой руки расплавились, обнажив костяные фаланги. Без малейшего колебания он вонзил их прямо в шею святого потомка, пробив ее насквозь. Глава 260. Оно того стоило. Святой потомок Юнь замолчал. Его жизнь стремительно угасала. Даже в этот момент Сюй Цин не был спокоен. Вытащив фаланги, он уже собирался перерезать святому потомку горло, чтобы разорвать его тело на части и предотвратить возможное воскрешение с помощью каких-то непонятных методов. Но в этот самый миг из семицветной лампы жизни, которую Сюй Цин держал в правой руке, внезапно вырвалась радужная вспышка. Вспышка появилась совершенно неожиданно и устремилась в небо. Запретная проекция секты парящих мечей, словно имея с ней общее происхождение, не стала препятствовать ей. Даже дхармический артефакт семи кровавых глаз не смог ее остановить. Вспышка достигла небес и с грохотом взорвалась, образовав огромный вихрь. Кроваво-красный вихрь с оглушительным ревом вращался, излучая ужасающую ауру. Из его глубин раздался яростный крик. «Кто посмел ранить моего внука?» Дхармический артефакт семи кровавых глаз рассеялся от этого крика, а запретная проекция внизу мгновенно исчезла. Окружающая печать сломалась, и фигура Сюй Цина стала видна. Лицо юноши изменилось. Он почувствовал, как лампа жизни в его руке начала вырываться с огромной силой, пытаясь устремиться в небесный вихрь. Но Сюй Цин крепко сжал ее. Это был его бесценный трофей, добытый с таким трудом. Несмотря на потерю нескольких пальцев, Сюй Цин вцепился в лампу зубами, его глаза покраснели от напряжения. В то же время из вихря, сопровождаемого небесным грохотом, протянулась рука. Это была огромная, иссохшая, покрытая морщинами рука, излучающая тленную древность. Казалось, она могла затмить небо. В момент ее появления небо померкло, мир потерял краски, и все вокруг замерло. Вместе с рукой в мир снизошла неописуемая мощь. Умирающее тело святого потомка Юнь мгновенно исчезло и появилось в небесном вихре, будучи перенесено туда неведомой силой. Тень вздрогнула и тут же сбежала. Огромная рука не обратила на это внимания и потянулась к Сюй Цину. Все тело Сюй Цина сотрясалось, Кровь стекала по краю лампы жизни, которую он сжимал зубами. В глазах потемнело, тело начало разрываться, разбрызгивая кровь. В этот момент юношу охватило чувство неминуемой смерти. Невозможно было уклониться, невозможно было избежать. Рука из вихря несла неминуемую гибель. Все его навыки, все расчеты, вся подготовка оказались бесполезны. Огромная разница в уровне культивации порождала лишь отчаяние. Но в этот самый момент, из глубин запретной зоны Феникса раздался пронзительный крик. Он пронзил облака, подобно птичьему пению или крику Феникса. Небо изменило свой цвет, на нем появились огромные трещины. С оглушительным грохотом трещины разорвали кровавый вихрь, и протянувшаяся оттуда иссохшая рука внезапно замерла. Из глубин запретной зоны Феникса раздался голос, подобный грому, повелевающий, словно небесный указ. Это владение императора, запределье. Посторонним вход воспрещен, проваливай. Как только прозвучали эти слова, кровавый вихрь в небе был разорван трещинами. Из него донесся приглушенный стон боли, а у протянутой иссохшей руки оторвались три пальца. Сюй Цин тоже содрогнулся. Смертельная опасность отступила. Семицветная лампа, которую он крепко сжимал зубами, резко дернулась. Изображение человека, образованное узорами, содержащими законы неба и земли, стало расплывчатым и с треском раскололось, полностью исчезнув. Лишившись узоров, лампа жизни перестала сопротивляться. Сюй Цин почувствовал, что она стала бесхозной. В то же время из небесного вихря после стона раздался яростный крик. Но это был всего лишь крик. Рука, лишившаяся трех пальцев, с явной неохотой отступила. Но перед тем, как исчезнуть, из вихря донесся голос. «Не справились с охраной, смертный грех. Убейте этого мальчишку и верните лампу жизни, и я пощажу вас». Трещины в небесах мгновенно расширились, пронзая вихрь, словно бесчисленные лезвия. Вихрь разрушился и рассеялся. Как только мир восстановился, Сюй Цин, тяжело дыша, поднял с земли шкатулку желаний и, не раздумывая, развернулся и бросился бежать со всех ног. Сейчас у него не было времени на размышления. В тот момент, когда вихрь рухнул, юноша почувствовал, как к нему с огромной скоростью приближаются три мощные ауры формирования ядра, наполненные безудержной яростью. Личности этих трех были очевидны, это были защитники святого потомка Юнь. Ужасающее существо в вихре, должно быть, было предком секты парящих мечей. Хотя он и был отброшен голосом из глубин запретной зоны Феникса, он все же нашел способ перенести сюда трех защитников святого потомка Юнь. Он не мог сам явиться, но его желание убить Сюй Цина и вернуть лампу жизни было невероятно сильным. Что касается всего остального, например, голоса из запретной зоны Феникса, судьбы святого потомка Юнь или того, что делать дальше, у Сюй Цина не было времени об этом думать. Он мчался изо всех сил, фиолетовый кристалл в его теле сиял, в глазах горела решимость, юноша крепко сжимал лампу. В безумном бегстве глаза Сюй Цина тоже пылали безумием. На этот раз он чудом остался жив, заплатив огромную цену, но и награда была невероятной. Ценность лампы жизни была неописуема, оно того стоило. С хриплым дыханием прошептал Сюй Цин, стиснув зубы. Он тут же начал поглощать семицветную хрустальную лампу. Он не мог ждать, чтобы спокойно слиться с ней позже. Сейчас он был в опасности, его преследовали три культиватора формирования ядра. Ему нужно увеличить свою силу и ускорить заживление ран. Поэтому, не задумываясь и не проверяя, он решил рискнуть. Огонь жизни в его теле вспыхнул и вырвался наружу. Окутав лампу пламенем, он увидел, как она засияла ослепительным светом. Но Сюй Цин не встретил никакого сопротивления. Он легко слил пламя с лампой и оставил в ней свой след. Лампа жизни действительно стала бесхозной после того, как раздался властный голос из запретной зоны Феникса. Теперь, объятый пламенем, он излучал семицветный свет, который потоками проникал в тело Сюй Цина через поры. Это не причиняло боли, а наоборот, приносило удовольствие. Потоки света собирались в дантяне Сюй Цина и в его море сознания. И там, где они собирались, появилась семицветная хрустальная лампа. Лампа из хрусталя, излучающая семицветное сияние, окутанная аурой древности, изысканная, предстала перед Сюй Цином во всей своей красе. Но его первая лампа жизни, черный зонт, ничуть не уступал. Он был таким же изысканным и древним. Теперь они находились рядом, сияя ослепительным светом. Черный и семицветный свет переплетались, создавая яркое сияние, которое сделало небесный дворец Сюй Цина видимым. Со стороны можно было увидеть, как тело несущегося Сюй Цина вспыхнуло семицветным светом, словно он был одет в семицветный халат. Над его головой появились два навеса, один был черным, излучающим бесконечное пламя, защищая его душу, другой, семицветный, покрывающий его тело потоками света, защищая его физическое тело. Один – это уже большая редкость, а два – знак высочайшей удачи. Сейчас, под двумя навесами, Сюйцин, несмотря на свой потрепанный вид, излучал непревзойденное величие. Более того, в момент слияния с лампой жизни, Сюйцин поместил сгусток огня жизни на семицветную хрустальную лампу. В тот же миг свет огня жизни озарил небо и землю. Словно небесный гром прогремел в голове Сюйцина, его уровень культивации начал стремительно расти. Две лампы жизни пылали внутри него, его огонь жизни разгорелся как никогда прежде. Казалось, что горит не один мир, а целая вселенная, превращаясь в его теле в настоящий ад. Боевая мощь Сюйцина, усиленная лампой жизни, мгновенно возросла с пяти огней до шести. Такая сила, будучи проявлена среди практиков возведения основания в провинции приветствия императора, привлекла бы всеобщее внимание. Это было пиковое состояние святого потомка Юнь, а теперь оно принадлежало Сюйцину. В то же время, пока Сюйцин отчаянно бежал по запределью, преследуемый тремя разъяренными защитниками формирования ядра, на континенте древней славы, в альянсе семи сект, из горных врат секты парящих мечей раздался яростный рев. «Мерзавец посмел украсть лампу жизни нашей секты». Этот хриплый голос принадлежал предку секты парящих мечей. С ревом, заставившим содрогнуться все вокруг и взбудоражившим запретное море, из секты парящих мечей взмыла в небо длинная радуга. Внутри нее можно было разглядеть старика в золотых одеждах. У старика были седые волосы, его аура внушала трепет, а лицо пылало гневом. Взмахом руки предок поднял в небо множество мечеобразных потоков энергии из секты, которые, превратившись в фигуры, окружили его и вместе с ним пересекли запретное море, устремившись к континенту Южного Феникса, в сторону Семи Кровавых Глаз. Запретное море дрожало на их пути, особенно перед предком секты парящих мечей, в глазах которого сверкали потоки света. Его уровень культивации, как и у Сюй Линьцзы, был на первой стадии сгущения руин. Его гнев мог бы вскипятить море, бесчисленные потоки энергии меча исходили из его тела, закручивая морскую воду в воронке и заставляя трепетать бесчисленных морских существ. Стаи рыб в панике разбегались, небо разрывалось громом, пространство трескалось, могущественный практик вышел в море. В то же время, в семи кровавых глазах, на седьмой вершине, седьмой владыка сидел в беседке, играя в шахматы со слугой, но он уже долго держал в руке шахматную фигуру. Если подсчитать время, то он, похоже, не опускал ее с того момента, как Сюйцин начал сражаться со святым потомком Юнь. Слуга не торопил, молча ожидая. Наконец, седьмой владыка спокойно встал и негромко сказал: «Не буду больше играть, схожу за четвертым, а потом сделаю этот ход». Сказав это, седьмой владыка, заложив руки за спину, шагнул в пустоту и направился к запретной зоне Феникса. Седые волосы, глаза, как звездное небо, пурпурная одежда, спина прямая, как горный пик, и бодрый дух, словно у старого, но еще сильного коня. Глава 261. Он пришел внутри запретной зоны Феникса, в густом лесу. Сюйцин несся с невероятной скоростью, демонстрируя предел своих возможностей. Однако все его тело пронзала острая боль. Это была разъедающая аура запретной ядовитой пилюли, из-за которой его тело разрушалось изнутри и снаружи. Несмотря на то, что его сопротивляемость значительно возросла по сравнению с прошлым разом, он слишком долго находился в кровавом пределе. Все это время, в сочетании с его предыдущими тяжелыми ранениями, привело к тому, что Сюйцин был на грани истощения. Его тело было невероятно слабым. К счастью, слияние с лампой жизни даровало ему силу горения шести огней, которые сияли как никогда ярко, обеспечивая ему невероятный всплеск силы. Из-за ран на теле огонь даже вырывался наружу, освещая все вокруг. Издалека Сюйцин выглядел как пылающий человек, вызывая ужас. В это время тень, двигаясь вместе с Сюйцином, открыла теневой глаз и с любопытством посмотрела на него. Внезапно в теле Сюйцина вспыхнул фиолетовый свет, который обрушился на тень, подавляя ее. Тень издала жалобный крик и поспешно приняла угодливый вид. «Даже в таком состоянии у меня достаточно сил, чтобы уничтожить тебя. И еще цени заслуги, которые ты заработала», — холодно произнес Сюйцин. Тень поспешно выразила покорность. На самом деле, увидев тяжелые раны Сюйцина, У нее действительно возникла злая мысль, но Сюйцин настолько запугал ее, что, когда он сражался со святым потомком Юнь, она не посмела ослушаться приказа заблокировать его отверстие дхармы и не смела саботировать его, но это было не в ее характере. Все это происходило потому, что она боялась Сюйцина. Этот страх был ключом к контролю Сюйцина над тенью, поэтому она не осмелилась проявить свою злую мысль, а спрятала ее за любопытством. Но, к ее несчастью, Сюйцин все равно заметил это. В отличие от нее, предок алмазной секты вел себя очень разумно, следуя за Сюйцином с видом абсолютной преданности. Сюйцин бросил на него взгляд и слегка кивнул, а затем приказал тени покрыть две его лампы жизни, чтобы пламя не вырывалось наружу. Затем он с мрачным лицом посмотрел назад. Он чувствовал, как три тени, словно призраки, преследуют его. Если бы не скорость шести огней, его бы давно догнали. Если бы я был в нормальном состоянии, я бы мог сразиться с ними. Сюйцин опустил голову, изо всех сил сдерживая головокружение, вызванное ранами и слабостью. Он прикусил язык, чтобы с помощью боли взбодриться и сохранить скорость, продолжая мчаться вперед. Весь свой яд он использовал против святого потомка Юнь. В той битве Сюйцин не мог сдерживаться, он должен был выложиться на полную. Черные жучки остались только те, что спали после поедания небесного студня. Остальные были в теле Чушинюня. До рассвета оставалось недолго. Сюйцин снова прикусил язык и рванул вперед. Нужно найти способ оторваться от них и как можно скорее покинуть запретную зону Феникса. Намерение семи кровавых глаз трудно понять, нужно понаблюдать. Возможно, лучший вариант – не покидать запретную зону Феникса, а жить здесь. В глазах Сюйцина появился задумчивый блеск. Хотя цена этого решения была высока, но, вспомнив о полученной лампе жизни, он принял решение. В этом жестоком мире хаоса за все нужно бороться. Подумав об этом, Сюйцин сменил направление и направился вглубь запретной зоны Феникса. В его голове всплыл момент смертельной опасности, когда из глубины запретной зоны Феникса раздался голос и ощутилась невообразимая мощь. Кто-то стер метку семицветной хрустальной лампы. Это произошло из-за ее ауры или это было сделано намеренно? Сюйцин прищурился. Он не верил, что это было простым совпадением, скорее всего, это было сделано специально. Зачем? Сюйцин не мог понять, но не сбавлял скорости. Он вытянул правую руку и схватил несколько лекарственных трав, которые росли рядом, и проглотил их. По пути он делал это не в первый раз. На протяжении всего побега он глотал любые полезные травы, которые видел. Независимо от того, насколько они были эффективны, они все равно могли помочь его ранам. Конечно, необработанные травы не могли полностью раскрыть свой потенциал, но это было лучше, чем ничего. Кроме того, Сюйцин проверил свою пространственную сумку, в которой еще оставались черные пилюли. Черные пилюли лучше использовать ночью, когда инородная энергия сильнее. Несмотря на опасность, Сюйцин сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. Он прикинул, что на полное восстановление ему понадобится около 5 дней. 5 дней. Нужно еще учесть реакцию секты парящих мечей, так что 5 дней – это слишком долго. Максимум 2 дня, мне нужно добраться до глубины запретной зоны Феникса и оторваться от этих троих. Сюйцин приземлился на крону дерева и почувствовал дуновение ветра. Придется снова использовать запретную ядовитую пилюлю. Сюйцин оценил свои раны и, вздохнув с жестокостью в глазах, снова достал шкатулку желания и открыл ее. Развив максимальную скорость, он использовал ветер, чтобы распространить ауру ядовитой пилюли позади себя. В это время в густом лесу позади него 3 защитника святого потомка Юнь с мрачными лицами преследовали Сюйцина. В их сердцах кипела жажда убийства, потому что предок Лин Юнь ясно дал понять, если Сюйцин не умрет, то умрут они. Поэтому во время преследования их переполняла жажда убийства. В то же время они были шокированы тем, что святой потомок Юнь, Чушинюнь, потерпел поражение от Сюйцина, а лампа жизни была у него отнята. Это казалось им невероятным. Это чувство заставило их быть еще осторожнее во время преследования. Они не только мчались вперед, но и достали защитные артефакты закона, а также использовали ветер, чтобы рассеивать окружающий воздух. Этот парень мастерски использует яды, нам нужно быть осторожнее. Да, этот парень определенно очень опасен, нельзя терять бдительность. Трое переглянулись и решили не разделяться, а держаться вместе. Они не были глупцами. Даже раненый Сюйцин, который чуть не убил святого потомка Юнь, был опасен. Они должны были быть осторожны и, Как бы они ни спешили, нельзя было терять самообладание. Сюй Цин, убегающий впереди, заметил это и вздохнул, но в его глазах мелькнул огонек. Если бы эти трое разделились, он бы устроил засаду и попытался убить одного из них, чтобы поглотить его и залечить раны. Если же они не разделятся, то аура его запретной ядовитой пилюли будет распространяться лучше и концентрированнее. Даже если они будут постоянно использовать ветер, чтобы рассеивать ее, стоит им хоть на мгновение потерять бдительность, и его запретная ядовитая пилюля подействует. У него был план на оба случая. Он посмотрел на свою ладонь, на которой медленно нарастала плоть, наклонился и продолжил бежать. Так постепенно начало светать. Один из трех преследовавших Сюй Цина старейшин формирования ядра, бросив взгляд на своего товарища, вдруг изменился в лице. Он заметил, что на лице его друга появился участок гнили. «Твое лицо!» Тот опешил, дотронулся до лица и тоже изменился в лице. Двое других тут же осмотрели себя и, не обнаружив признаков отравления, вздохнули с облегчением, но стали еще бдительнее. «Черт!» В глазах отравленного мелькнул холодный блеск. Он попытался подавить яд, но безуспешно. В итоге, как и святой потомок Юнь, он достал пилюлю, восстанавливающую жизненную силу, чтобы противостоять действию яда. Так больше нельзя, этот яд, словно призрачное чудовище, его трудно подавить. И хотя мы были так осторожны, все равно попались на его уловку. Если так пойдет и дальше, малейшая неосторожность приведет к необратимому отравлению. Отравленный заговорил стремительно, и в глазах двух других культиваторов также промелькнула решимость. Нужно действовать быстро и решительно. Трое посмотрели друг на друга, стиснули зубы и мгновенно применили свои техники. В одно мгновение их скорость резко возросла, став на 30% быстрее, чем в начале. Они превратились в три длинные радуги и устремились вперед с еще большей скоростью. Сюй Цин что-то почувствовал, и в его глазах сверкнул холодный блеск. У него был еще один последний козырь – активировать запретную ядовитую пилюлю, чтобы ее сила высвободилась в полной мере и создала зону уничтожения. Что касается сложности активации, Сюй Цин чувствовал, что с его нынешним уровнем культивации это действительно сложно, но, используя силу очищения духовного солнца и лампы жизни, даже если он не сможет полностью активировать пилюлю, даже малая ее часть будет невероятно ужасающей. Он верил, что после этого в зоне уничтожения трое преследователей, которые шли за ним, не смогут выжить. Стоит ли рискнуть? Этот козырь был практически самоубийственным, и Сюй Цин размышлял о своих шансах на выживание. Один шанс из десяти. Сюй Цин замолчал, подавляя эту мысль. Он оценил свои раны, к этому моменту его руки уже наполовину отросли, хотя они все еще были окровавленными, но уже обрели форму и выглядели намного лучше, чем раньше. Продолжать бежать. Сюй Цин опустил голову и хотел было продолжить бегство, но на этот раз, не успев он сделать и нескольких шагов, внезапно остановился. Его глаза сузились, он уставился вперед. Перед ним, из густого леса, вышла фигура. Это был старик, одетый в длинный пурпурный халат, с морщинистым лицом, но с ярким взглядом, он излучал ученость. Стоя там, он совершенно не вписывался в мрачность густого леса и запретной зоны. Вокруг его тела возникали искажения, из-за чего свет, падающий на него, словно преломлялся. В руке он держал черную шахматную фигуру и играл ею. Когда Сюй Цин посмотрел на него, взгляд старика скользнул по окровавленному телу юноши. «Убери яд!» Сюй Цин опустил голову и убрал свой яд, оставаясь на стороже, но он знал, что перед этим человеком он может только подчиняться, и по силе, и по статусу. Старик перед ним был владыкой седьмой вершины семи кровавых глаз. Однако Сюй Цин на всякий случай оставил силу дхармы внутри шкатулки желаний, чтобы в крайнем случае использовать ее для активации пилюли. Почти в тот же момент, когда Сюй Цин убрал яд, фигура седьмого владыки размылась, и он оказался позади юноши, глядя на густой лес. В этот момент из леса вырвались трое культиваторов формирования ядра на полной скорости. Но как только они вырвались, их лица резко изменились, и они внезапно остановились. Дыша тяжело, все трое были напряжены и инстинктивно отступили. Если бы это было в пределах семи кровавых глаз, они бы так не поступили, потому что были уверены, что секта не посмеет действовать на глазах у всех, но в запретной зоне они не осмеливались рисковать. В этот момент трое колебались, и тот культиватор формирования ядра, что был посередине, стиснув зубы, сложил руки и заговорил низким голосом. «Приветствую владыку седьмой вершины. Этот юноша учинил большое зло, ранил небесного таланта нашей секты парящих мечей и похитил лампу жизни. Мы следуем приказу предка парящих мечей, чтобы схватить его и разобраться с ним. Просим прощения у седьмого владыки». Седьмой владыка спокойно посмотрел на троих и махнул рукой. В одно мгновение из пустоты возникла невероятная, неописуемая сила бескрайнего моря, которая прямо над тремя культиваторами превратилась в огромную пасть. В тот момент, когда лица трех культиваторов формирования ядра резко изменились, эта пасть внезапно захлопнулась и проглотила их всех за один раз. Звуки жевания разнеслись по тихому густому лесу, полные жестокости. Тело Сюйцина содрогнулось. Он посмотрел на эту сцену, затем на седьмого владыку и открыл рот, не зная, что сказать. Владыка, заложив руки за спину, пошел прочь, его голос донесся издалека. Чего застыл? Пошли обратно, у меня еще партия не доиграна. Глава 262. Прошлой империи Сюйцин был немного ошеломлен. Он шел по густому лесу вместе с седьмым владыкой. Владыка говорил, что не доиграл партию в шахматы, но на обратном пути не торопился, шел впереди, непринужденно и свободно. Однако каждый его шаг покрывал большое расстояние, увлекая за собой и Сюйцина, который таким образом перемещался по лесу. Сюйцин смотрел на спину седьмого владыки, и в его голове всплыла картина того, как тот взмахнул рукой, и три защитника секты парящих мечей уровня формирования ядра погибли. Все это казалось ему нереальным, поэтому он мог только молчать. Дело гандмастера Байеты провернул хорошо, послышался через некоторое время спокойный голос седьмого владыки, шедшего впереди. «Это мой долг», — тихо ответил Сюйцин. «И с кланом морских трупов ты тоже хорошо справился. Это сделал старший принц», — после небольшой паузы ответил Сюйцин. «С ночным голубем тоже неплохо управился. Я просто старался изо всех сил», — Сюйцин опустил голову. «Но со святым потомком Юнь ты повел себя опрометчиво», — сказал седьмой владыка, и перед ними показались руины города, именно того, где Сюйцин сражался со святым потомком Юнь. Сюйцин промолчал. «Ты должен был позвать своих старших, чтобы вместе прикончить его, тогда бы ты не получил такие серьезные ранения», — в голосе седьмого владыки слышалось недовольство. Сюйцин немного подумал, решил, что владыка прав, и кивнул. Видя, что Сюйцин такой послушный, седьмой владыка обрадовался, повернулся к нему и посмотрел с одобрением. «Подойди ближе, ты же ничего не боишься, чего ты от меня так далеко держишься?» Сюйцин, поколебавшись, медленно подошел и встал рядом с седьмым владыкой. Седьмой владыка посмотрел на рост Сюйцина, в его глазах мелькнуло воспоминание. В его голове возникла картина лагеря падальщиков и худощавой фигурки в новой одежде, которая осторожно обходила грязь на земле. Он улыбнулся. «Вырос с тех пор», — Сюйцин резко поднял голову, в его сердце уже появился смутный ответ. Седьмой владыка не стал продолжать эту тему, а повел Сюйцина в руины города. Сюйцин тоже не стал спрашивать, а молча последовал за ним. Издалека было видно, как старик и юноша шли по этим пустынным руинам. При тусклом желтом свете заходящего солнца казалось, что они идут сквозь века. Это древний город, который был свидетелем истории и сам погребен в ней. Голос седьмого владыки эхом разнесся по древнему городу, звуча немного призрачно, словно далекая флейта. Сюйцин посмотрел на седьмого владыку, ожидая продолжения. Этот город, по легенде, был резиденцией наследного принца Пурпурно-Лазурной империи, непревзойденного гения, лучшего из лучших среди людей того времени. Говорят, что этот наследный принц был поистине несравненным талантом, обладал кровным наследием древних императоров и повелителей, он правил целой эпохой. Еще говорят, что он родился, неся на себе удачу человечества. В момент его рождения с неба сошли благословенные знамения, и девять золотых драконов сопровождали его всю жизнь. Также говорят, что он был попыткой континента древней славы спасти себя. Вся сила мира собралась воедино, чтобы он появился на свет. В исторических летописях записано, что в момент его рождения все запределья континента древней славы испустили скорбные вопли, из них потекла странная кровь, которая распространилась за их пределы. Еще говорят, что за свою жизнь он пережил пять раз, когда Бог открывал глаза, и не умер, получив благословение Бога. Даже святая земля была встревожена и несколько раз пыталась забрать его к себе, но он отказывался. Однако этот несравненный представитель человечества в конце концов погиб на земле пурпурно-лазурной империи. Говорят, что в его убийстве участвовали представители всех рас, и все они были невероятно могущественными. Услышав это, Сюй Цин почувствовал волнение. Ему показалось, что эта история не соответствует тому, что он знал о пурпурно-лазурной империи. Он знал, что 8 кланов подняли мятеж, императорская кровь была заточена в плен, ее силу пытались украсть, из-за чего пурпурно-лазурная империя распалась, и появилась пурпурная земля 8 кланов. Заметив выражение лица Сюй Цина, седьмой владыка улыбнулся. «Я говорю не о пурпурно-лазурной империи континента Южного Феникса, а о той, что скрыта в истории, о настоящей пурпурно-лазурной империи, которая после Сюань Ю имела реальный шанс объединить древнюю славу. К сожалению, сейчас о ней знают лишь единицы, все расы, включая людей, сами или по принуждению стерли ее из памяти, никто больше о ней не упоминает. Что касается 8 кланов пурпурной земли, они свергли лишь жалкие остатки пурпурно-лазурной империи, которые просуществовали еще несколько лет и с трудом смогли сформировать маленькое государство. Сюй Цин глубоко вздохнул, но, как ни странно, несравненный наследный принц той пурпурно-лазурной империи погиб именно на континенте Южного Феникса. Спустя бесчисленные годы на месте его гибели появился небольшой город, который 11 лет назад, когда бог открыл глаза, исчез. Говорят, это было его проклятие. Но о наследном принце пурпурно-лазурной империи ходит еще один слух. Говорят, что он был человеком холодным, со странным характером, не из добрых. Сюй Цин молчал, его взгляд был сосредоточен, он не произнес ни слова. Вскоре они добрались до храма в этих руинах. Здесь все было в разрухе, земля была усеяна следами жестокой битвы. Глядя на это место, Сюй Цин посмотрел на седьмого владыку. «Раз кто-то сказал, что тебе не хватает духовных навыков, иди и постигай их, давай быстрее, мне еще нужно вернуться доигрывать партию». Седьмой владыка постучал Сюй Цина по голове. Сердце Сюй Цина ёкнуло. Эти слова произнес святой потомок Юнь во время их битвы. Поэтому Сюй Цин посмотрел на владыку и, кивнув, вошел в храм. Глядя на статую в храме, он сел, скрестив ноги, и молча стал созерцать ее. Через некоторое время он встал и посмотрел на седьмого владыку, который был снаружи. «Что случилось?» – спросил седьмой владыка. «Днем постигать не могу, нужен лунный свет», – после небольшой паузы честно ответил Сюй Цин. Седьмой владыка пробормотал что-то невнятное, затем взмахнул рукой, и небо над храмом мгновенно затянулось облаками. В одно мгновение черные тучи заклубились, закрывая солнце, закрывая все вокруг, так что область вокруг храма погрузилась во тьму. Более того, в этой тьме, среди черных туч, появилось зеркало, в котором каким-то образом отражался лунный свет. По мере того, как зеркало вращалось, луч лунного света падал на храм, на статую. В следующее мгновение вокруг статуи появились тени клинков. Мысли Сюй Цина забурлили. Он посмотрел на седьмого владыку и сделал глубокий вдох. Он видел, как сражался шестой владыка, но такого, чтобы взмахом руки можно было словно поменять местами солнце и луну. Он считал, шестой владыка точно не смог бы сделать. Это напомнило Сюй Цину о традиции седьмой вершины. Седьмой владыка точно не на уровне зарождения души. Сюй Цин знал, что время дорого, собрался с духом и, изо всех сил сосредоточившись на тенях клинков на статуе, начал постигать их. Постепенно над его головой появился фиолетовый призрачный небесный клинок. Пока он постигал, седьмой владыка стоял у входа в храм, смотрел на окружающее поле битвы и тихо бормотал. И правда, духовного мастерства маловато, зато всякой всячины полно. В тактическом плане еще не зрелый, но для его возраста уже очень неплохо. Так прошло время. Над запретным морем по небу простирались мечи. Потоки энергии мечей стремились к семи кровавым глазам. Разъяренный предок секты парящих мечей шел впереди, его переполняла жажда убийства. А позади него ученики секты, один за другим, с яростным видом шли требовать ответа. В запретной зоне Феникса царил мир. Наступила ночь. Сюй Цин продолжал постигать. Лунный свет, созданный седьмым владыкой, в эту ночь был еще ярче, из-за чего теней и клинков появилось больше, чем обычно, и в глазах Сюй Цина они стали четче. Скорость его постижения была поразительной. Фиолетовый клинок над его головой быстро становился все плотнее. От первоначального 10% до 50%, 60%, 70%. Ночь прошла, наступило утро. В тот миг, когда первые лучи рассвета рассеяли тьму, Сюй Цин содрогнулся. Мощная, острая аура с грохотом вырвалась из него. Фиолетовый клинок над его головой стал полностью материальным. Он больше не был иллюзорным, а походил на настоящий небесный клинок, излучая пугающую остроту. Благодаря долгому отдыху, а особенно лунному свету, созданному взмахом руки седьмого владыки и обладающему явной исцеляющей силой, все раны Сюй Цина затянулись. Потерянные пальцы полностью отросли, и в этот момент его аура достигла небывалого пика. Встав на ноги, Сюй Цин излучал устрашающую мощь шести огней, отчего небо и земля словно изменили свой цвет, а вокруг него закрутились мощные вихри. Седьмой владыка взглянул на него с одобрением и медленно произнес: «Раз уж все вокруг знают, тебе не нужно больше скрываться от меня». Сюй Цин промолчал, а затем над его головой вспыхнули огонь и семицветный свет. Черный огонь превратился в пламя, образовав черный навес, из которого посыпались черные огненные перья. Семицветный свет струился, сопровождаемый шелестом ветра, и сформировал радужный навес, излучающий ослепительное сияние. Два навеса внезапно образовались и осветили все вокруг. Несмотря на утренний свет, Сюй Цин в этот момент сиял еще ярче. «Пойдем, судя по времени, гости скоро будут здесь». Седьмой владыка слегка улыбнулся и взмахнул рукавом. Пространство вокруг них исказилось, словно сквозь него проносились облака и туман, а тени неба и земли дрожали. Наблюдая за этим, Сюй Цин еще раз ощутил уровень культивации владыки. Его дыхание участилось, окружение вернулось в норму. Это были уже не руины запретной зоны Феникса, а беседка на вершине седьмого пика. Морской бриз приносил знакомый запах влаги. Шум главного города доносился вместе с ветром, словно шепот бесчисленного множества людей. Эта сцена вызвала у Сюй Цина легкое головокружение, тем более что рядом с седьмым владыкой стояла знакомая фигура. Это был мужчина средних лет в сером халате, с улыбкой на лице, который встал из-за шахматной доски. Сюй Цин узнал его, это был тот самый человек, который подарил ему идентификационный жетон в лагере падальщиков. Седьмой владыка, слуга в сером халате, сначала поклонился седьмому владыке, а затем кивнул Сюй Цину. «Все гости прибыли?» Владыка посмотрел на шахматную доску. «Скоро будут», — почтительно ответил слуга. «Хорошо, сначала отведешь малыша искупаться». Он весь вымазался во время своего путешествия. Седьмой владыка взмахнул рукавом и вышел из беседки. Слово «малыш» заставило Сюй Цина сузить глаза, а происходящее еще больше укрепило его догадки. «Малыш, я отведу тебя искупаться. Сегодня важный день не только для тебя, но и для седьмого владыки, и для семи кровавых глаз», — многозначительно произнес слуга и протянул Сюй Цину нефритовую табличку. «Посмотри на эту нефритовую табличку, когда выйдешь из купальни и ступишь на помост перед горой». Сюй Цин принял нефритовую табличку, задумался, но ничего не спросил. Вежливо поклонившись, он последовал за слугой. После того, как Сюй Цин тщательно вымылся, ему дали новую даосскую одежду. Затем пришли служанки и с почтением окурили его особыми благовониями. Сюй Цин чувствовал себя неловко, но не стал отказываться. Когда служанки начали собирать его волосы в пучок, капитан появился в дверях и подмигнул Сюй Цину. Затем слуга принес фиолетовую даосскую корону. Корона переливалась, была невероятно красивой и излучала пугающую ауру. В ней смутно проглядывались очертания чудовища. Присмотревшись, можно было увидеть, что это существо с девятью головами и змеиным телом, тот самый странный зверь, который появился в конце битвы с мерфолками. Если смотреть на него долго, в голове начинал слышаться рев и рычание чудовища. Необычная вещь, вот это да. Это же корона беспредельного неба, в которой запечатана половина души зарождения души. Старик такой несправедливый. Я так долго просил ее у него, а он не дал. Капитан широко раскрыл глаза, которые заблестели, когда слуга надел корону на голову Сюй Цина. Теперь Сюй Цин был одет в пурпурную одежду с золотыми узорами, на голове у него была корона беспредельного неба, над головой смутно виднелся навес, а его необычайная красота делала его поистине неземным и несравненным. Окружающие служанки смотрели на него с восхищением. Капитан как раз собирался что-то сказать, когда снаружи раздался торжественный голос. «Путь изначально невидим, бесформен, безымянен. Без изучения Писаний нельзя постичь истину. Истинный путь заключен в Писаниях, он глубок и таинствен, и без учителя нельзя постичь его смысл. Ныне на седьмой вершине есть ученик по имени Сюй Цин, который получил истинное наследие, поэтому я собираюсь провести церемонию перед прародителем. Торжественный голос разнесся по седьмой вершине, эхом отражаясь от небес и распространяясь во всех направлениях.